5:50, через четверть часа после прибытия к дому Даниэля и Кэти, Митч уже отъехал от него, повернул за угол, быстро миновал полтора квартала. До наступления темноты оставались еще добрых 2 часа. Если бы кто-то ехал следом, он бы без труда смог заметить хвост. Митч свернул на пустую автостоянку у церкви. Красный кирпичный фасад с многоцветными витражами поднимался к шпилю, который уворачивался в небо и отбрасывал густую тень на асфальт автомобильной стоянки. Опасения отца были беспочвенными. Митч не собирался просить денег. Его родители были людьми обеспеченными. Они могли легко расстаться с $100,000. Эта сумма нисколько не отразилась бы на их благосостоянии. Однако, попросив у них 200 тысяч, Митч добыл бы лишь 1/10 затребованного с него выкупа. Но он никогда не обратился бы к ним с такой просьбой, зная, что они откажут, исходя исключительно из своих теорий, определяющих отношения детей и родителей. Опять же, он уже начал подозревать, что похитителям требуется нечто больше, чем деньги. Пока он понятия не имел, что им нужно, помимо наличных, на похищение жены садовника, который не зарабатывал в год и 100 тысяч, то не имело никакого смысла, если только они не хотели получить что-то особенное, и единственным источником был только он. Ранее он исходил из того, что похитители задумали ограбление и хотят использовать его в качестве работы с дистанционным управлением. Работа эта, точнее робот, была им очень нужна. Этот сценарий Митч по-прежнему не отбрасывал, но уже предполагал, что возможно и иное развитие событий. Из-под водительского сиденья он достал револьвер с укороченным стволом и лодыжечную кобуру. Внимательно оглядел оружие. Судя по всему, предохранителя не было. Откинув барабан, Митч обнаружил, что патронов 5. Это его удивило. Он ожидал насчитать 6. Все знания об оружии он почерпнул из книг и фильмов. Несмотря на все разговоры Даниэля о том, что первейшая обязанность родителей – научить детей самодостаточности, он не смог подготовить Митча к встрече с такими, как Джон Нокс. Дичь должна научиться убегать, хищник должен научиться охотиться. Родители воспитали его дичью. Но теперь, когда Холли попала в руки убийц, бежать Митчу было некуда. Он бы скорее умер, чем спрятался, оставив ее им на растерзание. Застежка-липучка позволила закрепить кобуру повыше лодыжки. Из-под штанины она не высовывалась. Он не любил расклешенные джинсы, но эта пара отлично скрыла компактный револьвер. Он надел пиджак. Прежде чем выйти из машины, намеревался засунуть пистолет за пояс, на пояснице, чтобы не виднелся из-под пиджака. Зазвонил мобильник. Часы на приборном щитке показывали 5:59. «Тебе понравился визит к папе и маме?» – спросил похититель. Слежки он не заметил, и тем не менее они знали, где он был. «Я им ничего не сказал», – без запинки ответил он. «А зачем заезжал? За пирожными или молоком? Если вы думаете, что я могу получить у них деньги, то вы ошибаетесь. Они не столь богаты. Мы знаем, Митч. Мы знаем. Дайте мне поговорить с Холли. Не в этот раз. Дайте мне поговорить с Холли. Расслабься. С ней все в порядке. В следующий раз ты с ней поговоришь. Это та самая церковь, в которую ходили ты и твои родители? На стоянке других автомобилей не было. Ни один не проезжал мимо. На другой стороне улицы автомобили стояли только на подъездных дорожках. Ни одного у тротуара. «Вы ходили в эту церковь?» – переспросил похититель. «Нет». И хотя Митч сидел в закрытой машине с запертыми дверцами, ощущал он себя мышью в открытом поле, на которую внезапно упала тень ястреба. «Ты был алтарным служкой, Митч?» «Нет». «Это правда? Вы, похоже, знаете обо мне все, и вам известно, что это правда». «Для человека, который никогда не был алтарным служкой, Митч, ты очень похож на алтарного служку». «Я не понимаю, о чем вы. Во всяком случае, не о том, что ты набожный, и не о том, что ты всегда говоришь правду». «В разговоре с лейтенантом Таггартом ты показал себя изворотливым лжецом. В двух предыдущих разговорах похититель говорил только по делу, как и положено профессионалу до мозга костей. А тут вдруг болтовня ни о чем. Не вязалось это. Просто ни с чем. Но с другой стороны, собеседник называл себя манипулятором. И прямо сказать, что Митч для него марионетка, ему было расплюнуть. Поэтому пустопорожняя болтовня несомненно, преследовала какую-то цель, пусть она и ускользала от Митча. Похититель определенно хотел сбить его с толку. «Митч, ты уж не обижайся, но ты наивен, словно алтарный служка. Раз вы так говорите, будем считать, что так оно и есть». «Говорю, я так говорю». «Твои глаза широко открыты, Митч. Но ты ничего не видишь». Эта фраза расстроила его куда сильнее, чем все остальное, сказанное посетителем. Менее часа тому назад, на втором этаже гаража, ему в голову пришла та же самая мысль, которую он выразил практически теми же словами. И теперь насмешливый голос по телефону повторяет: «Твои глаза широко открыты, Митч, но ты не видишь». Сверхъестественное, а это уже не казалось ему преувеличением. Он чувствовал, что похитители не только наблюдают за ним и слушают его в любое время и в любом месте, но могут читать его мысли. «Ты здесь, Митч?» «Я слушаю. Я позвоню в 19:30. Опять ждать? Зачем? Давайте решим все прямо сейчас. Успокойся, Митч. Я как раз собирался сказать, что тебе нужно делать».